Мокрая смерть. Проблема развлечения несчастного случая и умышленного убийства – одна из старейших в судебной медицине. Существует немало диагностических методов, используемых при расследовании фактов подозреваемого убийства, особенно это касается случаев недавно наступившей смерти. Значительно труднее определить, утонул ли человек или был насильственно утоплен, если при обнаружении трупа выясняется, что с момента смерти прошло много времени. Если в воду был сброшен уже убитый человек, то установление этого факта несколько облегчается тем, что на трупе могут быть обнаружены смертельные повреждения. Каждый знает, что означает утонуть, однако по поводу того, как это происходит, имеется немало ошибочных представлений. Чаще всего это несчастный случай, во время которого охваченный ужасом утопающий активно борется за свою жизнь. Иногда ему удается на какое-то время оказаться на поверхности воды, но затем он вновь уходит под воду, пока не тонет окончательно. Пока тонущий борется за свою жизнь, вода попадает ему в дыхательное горло и даже в легкие. При этом наступает удушье. Раздражаются слизистые оболочки и выделяется много слизи. Эта слизь смешивается с водой, и при попытках вдохнуть выделяется пена, похожая на мыльную. Нередко у тонущего возникает рвота, когда часть слизи смешивается с содержимым желудка, закупоривая дыхательные пути. В результате воздух вообще не попадает в легкие, и мышцы глотки, шеи, груди судорожно сжимаются. Дыхание становится невозможным, и быстро наступает бессознательное состояние, за которым следует смерть от удушья. Вопреки распространенному мнению, только у немногих утонувших находят воду в легких, а если и находят, то в небольших количествах. Так что очень редко смерть наступает от заполнения легких водой, обычно тонущий гибнет от удушья. Старая поговорка «утопающий хватается за соломинку» соответствует истине, так как утопающий действительно, пытаясь спастись, хватается за все, до чего он может дотянуться. В руках утопающего, судорожно сжатых, нередко находят траву, тину и тому подобное. Так как тело человека немного тяжелее, чем пресная вода, оно, как только тонущий теряет сознание, опускается на дно. Это происходит значительно быстрее, если на тонущем тяжелая одежда и в карманах есть какие-нибудь предметы. Широко распространено мнение, что утопающий человек, прежде чем окончательно утонуть, три раза всплывает. Это неверно. Все зависит от того, как быстро наступает бессознательное состояние. Человек может сразу опуститься на дно, а если он активно борется за свою жизнь, то может всплывать и много раз. Тело обычно достигает самого дна, так как при погружении масса воды столь сильно сжимает области живота и грудной клетки, что содержащийся там воздух вытесняется, и тело теряет в плавучести еще больше. Спустя некоторое время, когда труп начинает разлагаться, возникающие от разложения газы его раздувают, и он всплывает. Наличие трупа в воде совершенно не обязательно означает, что человек утонул. Смерть могла наступить и по другой причине. Безусловным признаком утопления является белая пена, выступающая из носа и рта, а также находящаяся в дыхательных путях. Другие признаки – это бледность кожных покровов, широко раскрытый рот, расширение правой стороны сердца, а также наличие в желудке и двенадцатиперстной кишке смеси воды с грязью и водорослями. Однако все эти признаки не позволяют ответить на вопрос, было ли это утопление насильственным или человек утонул сам. Так и в описываемом нами случае. Несмотря на применение доктором Спилбури всех известных диагностических методов, вопрос, утонула ли Маргарет Элизабет Ллойд или же ее утопили, оставался открытым. Как считал инспектор Найл, могло помочь только тщательное сопоставление судебно-медицинских данных с иными материалами расследования. «Тот, кого топят, обычно довольно сильно сопротивляется», — пояснил Спилбури. «Жертва заставляет убийцу прилагать довольно много усилий. При этом у нее нередко возникают синяки и царапины». «И у миссис Ллойд?» «Нет, У нее я не обнаружил никаких следов насилия, несмотря на тщательнейший осмотр трупа. Также никаких симптомов сердечных или сосудистых заболеваний, которые объясняли бы неожиданное нарушение кровообращения в то время, когда потерпевшая находилась в ванне. Но с другой стороны, мистер Спилбери, нельзя отрицать и наличие признаков удушья в результате утопления. Да, хотя эти признаки не очень сильно выражены и больше говорят о внезапной смерти. Я просто не могу себе представить, как можно утопить человека в ванне так, чтобы не остались следы насилия. Следов насилия не было и на другом трупе, который Спилбери попросил эксгумировать, миссис Шмидт, погибший год тому назад в Блэкпуле. Обнаружилось, что был и третий сходный случай смерти в ванне еще раньше, в июле 1912 года в маленьком курортном городке. Тогда мужем был некий Вильямс, ранее неоднократно сидевший в тюрьме и исправительных домах за мошенничество, шулерство и кражи. По внешним признакам он походил на Шмидта и Ллойда. Расследование всех этих смертей было объединено. И все-таки ни один суд не признает его убийцей, если мы совершенно ясно не покажем, как он топил свои жертвы, сказал криминалист судебному медику. Наверняка ни одна женщина сама не утонула, так как по отношению к длине тела во всех трех случаях ванна была слишком коротка. Спилбери согласно кивнул. Как в случае с Ллойдом, так и в случае Шмидт. Вызванный врач застал скончавшихся не в том положении, в каком они утонули. Муж уже поднял их почти в сидячее положение, само по себе вполне понятное действие. Только в первом случае, в июле 2012 года, было по-другому. Врач, который тогда засвидетельствовал смерть миссис Вильямс, показал, что она лежала на спине, голова ее находилась в воде, а в правой руке был зажат кусок мыла, рассуждал Спилбери, оценивая ситуацию. Ноги были вытянуты и высовывались за пределы нижнего конца ванны. Я просто не могу себе представить, как она оказалась в таком положении. Он задумался, а затем уверенно кивнул. «Да, вот решение». «Какое именно?» — с интересом спросил Найл. «Предположим, что женщина, ничего не подозревая, сидела в ванне, когда вошел ее муж. Как бы желая пошутить, он взял ее за ноги и, неожиданно приподняв, резко потянул их из ванны. При этом верхняя часть тела должна была соскользнуть в воду, которая, неожиданно заполнив рот и нос, вызвала шок и потерю сознания. Поэтому и не было никаких следов насилия», — воскликнул инспектор. «Да, и поэтому обычные признаки смерти от утопления были так слабо выражены. До этого никто тщательно не изучал вопрос о влиянии внезапного проникновения воды в рот и в нос на деятельность сердца или центральной нервной системы. Сообщение лишь об отдельных наблюдениях такого рода встретил Спилбери в соответствующей литературе, но он был уверен, что нашел правильное решение. Детектив-инспектор решил проверить на практике предположение судебного медика. Для эксперимента Найл пригласил нескольких привычных к нырянию пловчих, рост и комплекция которых соответствовали потерпевшим. В трех ванных такого же размера и формы, как и в расследуемых случаях, были воспроизведены различные ситуации, которые могут возникнуть при попытке насильственного погружения в воду головы и верхней части тела. И каждый раз это удавалось только после активной борьбы. Даже когда голову испытуемой неожиданно опускали в воду, нельзя было помешать ей ухватиться руками за края ванны или отталкивать насильника. Только когда Найл неожиданно схватил пловчиху за ноги и резко потянул на себя, ее верхняя часть тела и голова немедленно оказались в воде, и она не успела помешать этому. Во время эксперимента был момент, вызвавший общий испуг. Пловчиха, голова которой неожиданно на несколько секунд оказалась в воде, потеряла сознание. Полчаса ее приводили в чувство. Это и явилось окончательным решением загадки. Когда пловчиха совершенно неожиданно соскользнула под воду, то тут же почувствовала, как вода хлынула ей в нос и в приоткрытый рот, после чего она потеряла сознание. Точно так же, как у трех жертв Шмидта, Ллойда, Вильямса, у нее наступил шок – хотя, в отличие от них, ничего не подозревавших, она ждала нападения. К тому же она была еще мастером по плаванию и нырянию. Найл сразу прекратил дальнейший эксперимент. Итак, предположение доктора Спилбури подтвердилось. Смерть трех женщин наступила в результате шока, поэтому на их теле и не было видимых следов насилия. 22 июня 1915 года в Олд-Бейли начался суд над Иосифом Шмидтом. Неделю спустя присяжные после 20-минутного совещания признали его виновным в трех случаях убийства, и судья приговорил его к смертной казни через повешение.